На другом конце молчали. Своячница точно подняла трубку. Вместе с каким-то постукиванием раздавались смутные звуки, похожие на дыхание. «Алло!» — он с трудом разлепил губы. «Йонхи, это я. Ты слышишь? Мама Чиу, твоя сестра, презирая самого себя с ужасом, осознавая низость своего притворства и лицемерия, он продолжил. «Уж очень она беспокоится о тебе. Вот я и звоню». Он коротко выдохнул в трубку, из которой не раздалось ни слова в ответ. Наверное, сейчас своячница стоит босиком, как обычно. Пролежав в отделении психиатрии несколько месяцев, она выписалась, и пока все родственники хором утешали ее мужа, заявившего, что совместная жизнь с ней и его загонит тоже в больницу, приехала пожить к ним. Весь месяц, до того дня, когда она поселилась в маленькой арендованной квартирке, они провели под одной крышей. Но ее присутствие особых трудностей не создало и почти не стесняло его. Это было до разговора с женой о ее монгольском пятне, поэтому он лишь с сочувствием и недоумением смотрел на нее со стороны. Молчаливая по натуре своячница проводила все дни на лоджии, греясь в солнечных лучах последних осенних дней. Бывало, она приводила в порядок цветочные горшки, собирала опавшие листья и измельчала их, или, растопырив пальцы на руках, играла с тенями на полу. А когда жена крутилась на кухне, она вела Чиу в ванную и, стоя там босиком на холодном кафеле, умывала племянника. Было трудно поверить, что это та же самая женщина, которая когда-то пыталась покончить с собой и которая потом, обнаженная по пояс, очевидно, так проявлялось душевное расстройство после попытки самоубийства, как ни в чем не бывало, сидела перед людьми. Хотя он сам взвалил ее, всю в крови, на спину и помчался в больницу, хотя пережитое в тот день произвело на него неизгладимое впечатление, ему казалось, что это несчастье произошло с другой женщиной, и события разворачивались в другие времена. Если и было в ней что-то не совсем обычное, так лишь одно – она по-прежнему не ела мясо. Из-за этого у нее с самого начала разладились отношения с родственниками, и все ее странные поступки, вплоть до хождения топлес, последовали за этой первой переменой, поэтому ее муж утверждал, вегетарианство и есть доказательство того, что никаких признаков возвращения в нормальное состояние нет. Говорю вам, она лишь с виду стала мягкой и послушной, только и всего. И без того подавленную ее каждый день пичкали лекарствами. Вот она все больше и погружается в прострацию. А так, изменений никаких. Смущение в нем вызывало лишь то, что отношение свояка к их с ней совместной жизни выглядело слишком поверхностным. Что он решил бросить жену запросто, как выбрасывают на помойку сломанные часы или домашние электроприборы. «Только не считайте меня подлецом. Все, кого не спроси, главным пострадавшим назовут именно меня». Не согласиться с этими словами он не мог. Поэтому придерживался нейтралитета, в отличие от жены. Та умоляла зятя повременить с официальным разводом и посмотреть, что будет дальше, но в ответ получила лишь равнодушный отказ. Стирая из памяти лицо свояка, очень узкий лоб, срезанный подбородок, капризное выражение, которое не понравилось ему с первого взгляда, он снова обратился к своячнице. «Йонхе, ответь, пожалуйста. Ну, скажи хоть что-нибудь». Он подумал уже положить трубку, как вдруг облегченно выдохнул. «Вода кипит». Ее голос был невесомым, словно пух. Он не звучал ни угрюмо, ни отрешенно, как у больного. И ясным или радостным его тоже нельзя было назвать. Это был безучастный голос человека, который ничему в этом мире не принадлежит, застряв где-то между бытием и небытием. «Надо пойти выключить газ». «Йонхе, я...» Она собиралась закончить разговор, поэтому он поспешно сказал. «Ничего, если я сейчас приеду к тебе. Ты не собираешься сегодня никуда выходить?» После недолгого молчания раздались короткие гудки. Он опустил трубку. Ладонь была мокрой от пота.